Устные пересказы. Учитель был многосемеен, но честно ношу нес свою и мучился, как сивый мерин, чтоб продовольствовать семью. А при почасовом окладе мы тоже не были в накладе. В часы родного языка и жизнь у нас была легка. Он лишь немного предварял мой устный пересказ романа. В полуха слушал, без обмана, потом тетради проверял, потом надолго уходил, то параллельный класс проведать, то попросту домой обедать, покуда курс я проходил. Пересказал я все на свете, войну и мир, отцы и дети, и недоросль, и ревизор, своим я словом перепер. Метода та преподавания не вызвала негодования у класса моего. Мой класс за годом год, за часом час внимал без слов моим сказаниям, и затаенным их дыханием я, начинающий поэт, великий излагал сюжет. Потом, спустя десятилетия, они проверили в кино все то, что я давным-давно, вставляя только междометия, довольно верно изложил, и тем любви к литературе, пусть в пересказе, не в натуре, фундамент верный заложил. 26 февраля 1977 года.